Пещера хранителя, пробуждение Эшмы. Пробуждение было тяжелым. Ответ мира за использование воли. Тело ломило буквально все, болели даже волосы, как в прошлый раз. Хотя по ощущениям там я использовал куда больше сил, но было ощущение, будто меня что-то поддерживало. И взгляд невольно соскользнул на источник, в котором так и дрейфовала чужеродная нить чакры. За эти тройку недель я достаточно освоился и собрался с мыслями, чтобы попросить сенсея о встрече с родными. Подождав, когда чакра холодным душем окатит все тело и снимет болевые ощущения, встал и оделся в неизменное кайги. Поправив пояс, прошел по коридору и завернул в пропущенную в первый мой выход комнату. Тут была теплая проточная вода, в которой я ополоснулся и пошел на тренировку. Она должна была скоро начаться. «Доброе утро, юный Эшма. Как себя чувствуешь? Помнится, в прошлый раз ты был не в себе и натворил всякого. Яблоки воровал, за девушками подсматривал». Я перебил учителя, не желая в очередной раз выслушивать въедливые шуточки касательно моей чрезмерной озабоченности. И поэтому спросил о беспокоящем меня вопросе. «Сенси, а могу ли я увидеться с родителями? Я хочу убедиться, что с ними все в порядке». Он внимательно изучал мое лицо, встретился со мной взглядами и спросил: «А что же ты тогда сбежал от них, а потом подставил под смертельную опасность? Знаешь, если бы не я, или не Мадара-кун, то вы бы погибли. Ты это понимаешь?» Я все это понимал, но говорить, что струсил, что запутался, что ко мне начали приходить воспоминания и ощущения прошлых жизней, в которых я привык быть обычным слабым человеком. Привык не сопротивляться, но я изменюсь, справлюсь. Сжав кулаки и глядя в глаза сенсею, я заговорил: «Я ошибся, но я все равно хочу увидеть родителей, иначе я отказываюсь тренироваться до тех пор, пока не увижусь с ними». Он усмехнулся, а потом на меня навалилась тяжесть, но я устал убегать, устал прятаться, если не сейчас, то никогда, и разогнав источник на максимум, я потянулся к небесам, требуя их сил, повелевая передать мне сил. Вначале ничего не происходило, но потом я ощутил, как давление, что не давало даже вздохнуть, не ослабевает, а как бы отступает от чего-то внутри. Брови сенсея поползли вверх, и он положил руку на свою трость-клинок. Меня бросило на пол, но я не лег, упираясь руками, я потянул еще больше сил с занимающейся в небесах грозы, и смог встать вначале на одно колено, а потом, невзирая на бьющую от напряжения дрожь, смог подняться. «Сенсей, я тяжело дышал», набрав достаточно воздуха, продолжил: «Я отказываюсь заниматься, пока не увижу сестру и родителей». С каждым сказанным словом становилось легче. Небо питало, а чакра, она позволяла держать ответный удар, и я сопротивлялся, чувствовал, как что-то внутри просыпается, расправляет плечи, буквально распирает меня. «Сенси, я отказываюсь заниматься, пока не увижу сестру и родителей». Старик внимательно рассматривал меня, как нечто невозможное, а потом убрал давление, отчего я облегченно выдохнул. «Все же держать это было очень тяжело». «Да вы сговорились», — возмутился учитель, а потом посмотрел на меня и поманил рукой. «Ну, пошли, как раз твой родственник бушует, наверное, на встречу зовет». Я поспешил подойти к учителю, мир моргнул, а мы оказались напротив троих взрослых и ребенком на руках у мамы. Я тут же бросился к родителям: «Простите, простите, я подставил вас, мне так стыдно». Отец гладил меня по голове, а мама, опустившись на колени, обнимала и целовала, тихонечко плача. Акане, держась за маму, с любопытством разглядывала меня. «Ты цел и жив, и с тобой все в порядке, хранитель». Было немного странно смотреть за воссоединением семьи. Время давно исказилось для меня, мне показалось, что прошло мгновение, а они успели испугаться, наволноваться. «Хранитель, простите, что таким образом побеспокоили вас», — отвлекло меня от мыслей обращения учихи. На что я, улыбнувшись, ответил: «Да вы то что, так, а вот, что твой внучок устроил». Я внимательно отслеживал реакцию Мадары, нужно было понять, можно ли сохранить ему жизнь, или он мог навредить семье Ашмы, тем подвергнув его будущее риску. Но он прошел тест. «Если ты навредишь моему внуку, я обрушу луну на твою охраняемую страну железа, чего бы мне это ни стоило, слышишь, старик?» Приблизившись ко мне, зашептал этот вздорный юнец, тем самым заставив меня рассмеяться, что в свою очередь заставило сильно закашляться. «Ашма, мы уходим». Ученик все понял, поцеловав сестру и обняв родителей, он дошел до меня, а потом обернулся на Мадару. «Мне сказали, что ты мой дед, Тот самый, о силе которого я мечтал, и истории о котором заставляли кровь стынуть в жилах. Ты же защитишь мою сестру и родителей. Дождавшись кивка, ученик вложил свою руку в мою ладонь, и мы отправились на тренировку. Плоскогорье, на северо-востоке страны железа. Кира. Мадара сложил какие-то печати, вложив какое-то запредельное количество чакры, отчего камешки на каменной площадке затряслись. Мы стояли на срезанной вершине горы, омываемой горным воздухом и солнечными ваннами. Лишь на границе видимости виднелись черные облака и, кажется, вспышки молний. Инстинкты ворчали, явно недовольные происходящим. Небо начало темнеть, стал слышен странный свист, но это все в одночасье пропало. Внезапно инстинкты замолчали, а перед нами возник памятный старик с сыном. А сын то изменился, заметила, ни одной слезинки, буквально впитывал каждый момент и внимательно поглядывал на дедушку. Мина, всхлипнув, кивнула и, утирая слезы, сказала: «Надеюсь, он пойдет в тебя и твоего отца, а не в мою наследственность, и вырастет ответственным и умеющим любить юношей». «Ну что, Мадара, ты действительно будешь нас обучать?» Отец моей жены, молча, смотрел в сторону исчезнувших Ашмы и хранителя, и только спустя пару мгновений повернулся к нам. «Вы ведь не заметили, что я сделал?» Я покачал головой, как и жена, поднявшая невозмутимую Акани на руки. «Я призвал огромный метеорит, что должен был разрушить и это плато, и половину страны железа, а может и всю ее целиком, устроив катаклизмы мо всему архипелагу. Но хранитель просто мгновенно разрушил его, да так, что я сам не успел среагировать. Так вот, к чему это я? Да, я научу вас всему, что смогу, но всегда помните, что и мне есть чему учиться, так что не воспринимайте меня как абсолюта». Пещера хранителя Ашма. Мы оказались в огромном зале. Огромный сплошной серо-стальной свод, без единой трещинки или скола, идеально обработанный до ровной матовой поверхности. Под ногами моими был песок, но непривычный, чуть желтоватый, будто выгоревший на солнце. Размеры зала поражали, он был не менее 5 километров в длину и около 2 в поперечнике. Представляя собой половину скругленного по краям цилиндра, вторая половина которого утонула в этом белом песке, я наклонился и зачерпнул полную ладонь этого песка. Он не давал мне покоя, я внимательно рассматривал его, не находя явных причин для моей паранойи. Отвлек меня от созерцания оклик сенсея. «Что?» — заметил, наконец, «почему ты ходил все это время?» Я отрицательно покачал головой. «А почему я такому ходил? Песок, конечно, странный, беловатый какой-то. Это кости, что ли?» Учитель утвердительно кивнул, сохраняя абсолютно бесстрастное выражение лица. Старые воспоминания и подходы жизни заставили руку, держащую костный песок, дрогнуть, отчего его часть ссыпалась. Но я уже решил не трусить, поэтому я сжал оставшуюся часть в кулак и, прикоснувшись ладонью к покрывалу из дробленых костей, аккуратно ссыпал из кулака все остатки песка. Подняв голову к учителю, я спросил: «И чьи же это кости?» «Ваших врагов?» Сенсей отрицательно покачал головой и, слегка приподняв голову, посмотрел в пустоту, возвращаясь мыслями в прошлое. «Нет, юный ученик, это не кости моих врагов, это кости моего учителя, моих предшественников и учеников, каким был и я, что не пережили прикосновения силы». Я оглядел гигантское пространство, равномерно усеянное мелкой белой крошкой, и поразился, то ли кровожадностью школы, в которой учился Сенсей, или же ее древностью, а может, обе эти характеристики были ей присущи. «А теперь, мой юный ученик, когда ты удовлетворил свое эгоистичное желание увидеться с родителями, ты должен будешь наверстать потерянное, а именно восстановить связь со стихией, что ты нарабатывал все это время. Попробуй, как ранее, взять силу угрозы». И я послушался, уже почти естественно потянувшись в небеса, требуя силы, но мало того, что они воспротивились, так еще и откат был в разы тяжелее, чем когда я тянул их них силы на сопротивление воли учителя. «Тяжело!» — удивленно воскликнул я, а сенсей довольно ухмыльнулся. «Какой же ты маленький монстр! Ответный удар должен был вырубить тебя на несколько часов, а ты мало того, что стоишь, так еще и борешься. Хороший ученик, но хватит баловаться, пора заниматься». И я приступил к тренировкам. Учитель чередовал нагрузки и постоянно требовал полной отдачи. Дни катились за днями, нет, не так, дни сыпались, словно сахар в кружку прямо всем скопом, и однажды я увидел свое отражение в зеркале, что, оказывается, незамеченным пряталось. Я вырос сильно, а кончики моих волос были красно-рыжего цвета, а корни при этом оставались черными. Глаза же были все такими же чудными. Красная, как кровь, радужка, слегка светящаяся в темноте, и два томой около зрачка. Мое тело окрепло, также я не мог не оценить изменения, произошедшие с моим чакротелом. Почти каждый внутренний орган был плотно увит тонкими капиллярами, что закрывали его от внешних воздействий. Модифицировать подобным образом внутренние органы решили начать с легких, потому как они были важны для дыхательных техник, или если коротко, просто дыхания, об особенностях которого, спустя пару тренировок после встречи с родителями, рассказал учитель. «Ашмакун, послушай, давным-давно я упростил технику воли, хотя, скорее не упростил, а позволил ложному учению распространиться среди моих последователей. Я доработал древнюю технику, что по своей задумке позволяло обучить практически любого, наделяя его огромной мощью. В этот момент закашлял, как-то особенно сильно, я даже подбежал, желая похлопать его по спине, но он остановил меня, и после небольшой паузы продолжил. Но если откат при использовании воли в первую очередь бьет по духу, ее применившего, то с дыханием все обстоит иначе, и весь груз обрушается на тело применяющего эту ущербную технику. То есть, если твой дух достаточно силен, то в конце концов, ты можешь применять всю мощь, но это путь сложен, и я единственный из своего поколения, чей дух пережил это испытание. В момент, когда учитель набирал легкие, я втиснулся со своим вопросом. Так получается, обладая крепким телом, можно безнаказанно пользоваться дыханием? Я прав, и иметь такие же силы, как и вы? Сенси покачал головой. Нет, юный ученик, все не так, и я расскажу тебе об этом, но несколько позже. Сейчас я просто хотел тебе рассказать, что это ослабленная версия того, что предстоит познать тебе, и раз уж существует техника дыхания, то и усиливать чакры ты будешь первыми именно легкие. А сейчас, время тренировать устойчивость. И на меня, как и каждый день, навалилось огромное давление, которому я должен был сопротивляться. Вернувшись из воспоминаний, я насухо вытерся и пошел одеваться в неизменные кайги. И подхватил новенькие клинки, вчера учитель принес их мне и сказал взять на тренировку. Они были чуть больше, чем моя старенькая пара, почти взрослые клинки. Сегодня меня ожидала некая особенная тренировка. Ну, хочется старику нагнать таинственности, ну пусть тешит себя мудростью и опытом. Хотя мой дух постепенно раскрывался, к моему удивлению воспоминания совершенно не восстанавливались, а опыт и интуиция хоть и улучшились. Это не помогало, и иногда, мне даже хотелось выдать, что по совокупной длительности жизни всех моих реинкарнаций, я однозначно постарше учителя. Про себя посмеявшись, я довольный вышел на скелетный полигон. Это я так его назвал, в честь сотен тонн перемолотых костей, устилающих немалую площадь тренировочного зала, рассчитанного на тысячи неофитов. Доброго времени суток, сенси. Поздоровался, уже привычным образом. Старик категорически отказывался говорить мне хотя бы день сейчас, или ночь. Вот я и выдумал раздражающее его приветствие, за которое мне всегда прилетало, но не сегодня. Сенси был одет в черное кимоно, что сильно контрастировало с его привычным обликом. Абсолютно белоснежная борода и брови больше не выглядели по-доброму. Нет, предо мной стоял мастер боевых искусств, готовый перейти в атаку. Напряжение буквально затопило пространство, и я тут же выхватил клинки. «Что ж, Ашмакун, ты просил именно два меча, говоря, что твой боевой стиль основан на этом, а сейчас мы будем это проверять». Изменив себе не только в одежде, старик начал медленно извлекать абсолютно черный клинок, сродни его кимоно, из белых, украшенных жемчужинами ножен. «Юный ученик, приготовься, я буду использовать лишь энергию своего тела, атакую!» — выкрикнул он, и просто размазался в пространстве. Какое увернуться, я заблокировать то еле успел, после чего отправился в долгий полет, закончившийся мощным ударом, поднявшим килограммы костной пыли в воздух. И в любом другом месте в мире я бы не испытывал проблем, потому что мои глаза видят глубже, но в этом лишенном чакры пространстве я был слеп. Я вскочил и попытался вырваться из сизого облака, но стоило мне попасть в него, как я получил сильнейший удар по ребрам, был слышен явный треск, а ведь большая часть моего кожного покрова была укреплена чакрой. Изо рта вырвалась кровь, но я не останавливался, стараясь вырваться из новообразованного тумана из молотых костей, пока на меня не навалилось давление. «Ученик, ты заставляешь своего учителя сомневаться в твоих умственных способностях. Кто тебе-то запретил обращаться к воле? Чертыхнувшись, я потянулся к небесам, но тут мне будто дали в голову, отчего аж закачало. Осознание подернулось пленкой, размывая окружающий мир. Но в этот раз я удержался, а по полигону прогрохотал хохот. Но я не обещал, что не буду мешать. Это избиение будет продолжаться до тех пор, пока ты не преодолеешь мое влияние над твоими любимыми небесами. Если хочешь владеть всей их мощью, то должен стать их любимцем. Ахахаха. Каким-то чудом я смог принять удар на жесткий блок. Левая рука тут же сломалась, обвисая плетью, правой повезло больше. Я не подарил старику крик, оказавшись там, где и хотел, на открытом пространстве. Кости с хрустом срастались, возвращаясь на место. Общая крепость и регенерация, достигнутая за счет разветвления чакра-каналов, позволяла держать удар учителя. Пользуясь тем, что глаза позволяли видеть многое, я снова потянулся к небесам, и в этот раз, уже ожидая удар, подготовился. Поэтому смог выдержать, и воздух наполнил запах озона. Мое тело покрыли танцующие нити молний, а голос приобрел басовитость, но этого мало, я хотел больше. Нет, это было мое. В этот раз я даже успел увидеть удар учителя, что растянулся в моем ускоренном молниями восприятии на целых три картинки. Первая – разрыв в молочном облаке передо мной. Вторая – учитель, сжимающий кулак. Третья – серо-белая круговерть. Это я будто буравчик закрученный летел между небом и землей. Я был переломан просто весь. Боль, черт с ней, я давно привык, но меня обуревала ярость и гнев. И я просто дал им волю, отдаваясь инстинктам убийц, потомственными наследниками которых были мои родители. С хрустом вскочив на еще не сросшиеся ноги, я помчался навстречу учителю, забирая больше и больше сил у тела и небес. Под сводами полигона раздался гром. Сенсей отвлекся и поднял удивленные глаза к потолку, а я, ускорившись сверх любых разумных пределов, атаковал его секущей атакой, что закончилось звоном разлетающихся в разные стороны клинков. Два моих клинка просто не выдержали встречи с вовремя подставленным черным клинком Сенсея, хотя он даже не смотрел в мою сторону. Тогда я просто начал использовать комбинацию из рукопашных техник Учиха и Узумаки. И если вначале старик со скучающим видом отбивался одной рукой, то через десяток раз сломанных рук я смог его удивить, метнув пыль в глаза. Я почти коснулся его плеча, когда мне прилетел сильнейший удар ноги, буквально согнувший меня пополам. «Так, на сегодня хватит, ты молодец, а теперь пора восстанавливаться. Чакра у тебя почти кончилась, настало мое время». Ахаха, кажется, я пытался закричать, но не получалось, я мог лишь булькать и кое-как сквозь текущую кровь видеть приближение моего мучителя, после чего пришло лечение. Я снова кричал. Глава 15. Я удержался на самом краю, с трудом выполнив данное самому себе обещание не терять сознание при каждом случае, вытерпел лечение учителя. Я лежал на полигоне и часто-часто дышал, стараясь взять под контроль эмоции. Испытывать злость, обиду и страх в моем состоянии — это нормально, но вот поддаваться им точно не стоит. Как же больно старик лечит, это невозможно терпеть. Собравшись с духом, я спросил у него: «Учитель, объясните, а почему ваше лечение оказывается настолько больным?» Сидя передо мной в позе лотоса и теребя левой рукой свою бороду, он начал говорить, осекся и задумался. Несколько раз он уже будто открывал рот, но каждый раз его что останавливало. Наконец, после пары минут молчания он заговорил: «Наверное, потому что это и не лечение вовсе. Как бы сказать, я просто приказываю твоему телу восстанавливаться, но не за счет внутренних резервов, а как бы за счет внешних сил, и скорее всего, именно это причиняет боль. Но я не до конца уверен в этом. Если честно, никогда особо не задумывался над этим процессом, да и не так часто приходилось кого-то лечить». Учитель закончил говорить и снова погрузился в воспоминания. Я не стал его отвлекать, откинул голову, уперся взглядом в серый свод и лежал, предаваясь воспоминаниям. Вспомнил бой с тем монстром и Синдзи. Мне кажется, что сейчас бы я смог защитить его. Надо прийти к его отцу и все рассказать. На полигоне было тихо, ветер не беспокоил своим присутствием это место. Не видя никакого движения вокруг меня, организм испытывал странное беспокойство. Не было даже факелов, чье пламя бы давало хотя бы движение теней. Все тот же ровный свет, излучаемый потолком этого каменного комплекса. Было слышно только мое дыхание и дыхание учителя. И внезапно возникло то же ощущение, когда учитель раскрыл передо мной вечность. Только в этот раз оно было естественным, комфортным. Это не была вечность, пережитая сенсеем. Это была моя личная вечность. Ощущения комфорта были прерваны окликом учителя. «Ашма, нечего халтурить. Поднимайся, пора делать из тебя короля неба». Учитель, вернувшийся из воспоминаний своей вечности, ну или просто решив, что я восстановился в достаточной степени, заставлял меня призывать грозу, против его воли. В общем, закончилось это достаточно стандартно. От изнеможения я просто рухнул. Балансируя на грани сознания, я снова вспомнил о своем решении прийти к отцу Синдзи. Приняв эту ответственность и разрешив тягучую задачу, я ожидал возвращения этого ощущения бескрайней такой родной пустоты, но в этот раз просто заснул. Пробуждение было тяжелым. Ответ мира за использование воли не разочаровал, тело ломило буквально все, болели даже волосы. И вот в этот притон боли ворвался голос: «Эй, Ашмакун, пожалуйста, прошу тебя, пошли в лес, там лучше было. Не нравится мне этот старик, а его обучение, оно же тебя в могилу сведет». Голос был странный, вроде знакомый, но куда более звонкий, чем привык. Перебивая мысли, он продолжал атаковать мой измученный разум. «Ты себя хоть видел? Ты же сейчас выглядишь, лет на 10 не меньше. То, чему он тебя учит, слишком сильно влияет на твое тело. Оно адаптируется, взрослеет, куда раньше, чем должно. Он же тебя не едой пичкает, а какими-то мегакоктейлями, одной каплей которого можно деревню Шиноби кормить. Ну, послушай же ты меня». От воплей стало еще хуже, но на фразе «с едой и изменениями в организме» я все же смог сосредоточиться. «Что ты там про изменения в организме говорил, Нафь? А про еду что? Ну, а то, что ты за время, что тут находился, в два раза стал больше весить, ты же был ниже старика, а сейчас с него ростом, а еда настолько переполнена энергией, что в моем спектре даже светится. Удивительно, что твои глаза этого не подметили». Продолжал истерично вещать голос внутри. «Ну-у-у, я же стал сильнее, а сила это ровно то, к чему и стремился, это просто способ выжить в этом мире. А еще, почему ты раньше мне про это не говорил? Да и вообще, кто ты такой?» — ответил я раздраженно. Его вопли заставляли голову просто разрываться. Было так больно, что я не мог открыть глаза. Да еще и этот эффект узнавания. «Я пытался до тебя докричаться, но ты ни на что не реагировал, словно в трансе погрузившись в эти тренировки. Просто оглушил вопль, от боли я снова прикрыл глаза. ТСК, зараза, не кричи». Справившись со спазмом, прошипел я: «Нафь, ты безмозглая, ты хоть понимаешь, что ждет слабого ребенка с кровью Узумаки и Учиха во внешнем мире, без особых возможностей это скрыть? Знаешь, так я тебе расскажу, в лучшем раскладе, если я попадусь врагам Конохи, от меня будут заводить детей, пока не сдохну буду жрать и размножаться, все, и может кто-то мог быть этому рад, но не я. Так что, я хочу становиться сильнее, и учитель может сделать меня реально сильнее. И сейчас вопрос цены просто не стоит, либо я могу жить, либо умираю. Но чего будет стоить эта сила? Подумал ли ты об этом?» — с напускной грустью шептал голос во мне. Он блуждал внутри моей черепной коробки, словно ветер. «Ты глухой, я же тебе сказал, чего стоит эта сила. Жизни моей она стоит, и твоей, кем бы ты ни был, в том числе. А сейчас помолчи-ка, до лучших времен, по крайней мере. Да уж, пробуждение не из лучших. Как же все-таки разваливается голова и все мышцы!» — в голос простонал я. «Ты уже очнулся, юный ученик?» — утвердительно-вопросительно обратился ко мне сенсей. Положив пару пальцев на мой кистевой сустав, он несколько мгновений постоял с закрытыми глазами. «Хм, даже моя помощь не потребуется, твое тело действительно невероятно совместимо с волей». Учитель даже улыбнулся, глядя на меня внимательно. Я, немного поерзав, сел в позу лотоса на кровать и приготовился запоминать все, что он мне расскажет. А он сидел на стуле, положив трость на колени, морщины глубокими рытвинами пересекали его лоб и область вокруг глаз, но его лицо не выглядело старческим, учитель выглядел как древний мудрец. Посмотрев сквозь меня, как будто обращаясь к своему далекому прошлому, он начал: «Очень упрощенно, с огромным количеством допущений, воля — это твой проводник к внешней энергии. Но чтобы этой энергией пользоваться, для начала нужно на нее настроиться. Так вот, нам, людям, что плоть от плоти этой планеты, проще всего постигать эти силы через их манифестации в материнском мире». Не перебивая, молча слушал замершего, словно изваяние учителя, двигались только губы, посвящая меня в какую-то абсолютно новую истину. Чтобы настроиться, кто-то давно разработал методики дыхания, что позволяют наиболее просто стать проводником для внешней энергии. Вдыхая воздух определенным образом, ты как бы настраиваешься на ритм одной из сил и становишься проводником для нее. Именно из-за этого эта сила так опасна, именно из-за этого редкий адепт способен пережить ее первый поцелуй. Кхе-кхе, юный Ашма, ты молодец, у тебя получилось освоить волю, куда раньше, чем я ожидал. Но для начала вернемся к тренировке. Уже привычным тоном закончил сенси. Тренировки продолжались в прошлом темпе, но с некоторым разнообразием. Теперь 2 недели я разбавлял тренировки тела тренировками с мечом и волей. 2 недели было посвящено стихии молнии, и по одной для других, учитель говорил, что так развитие пойдет быстрее. Кроме этого, нам с Мицуне раз в месяц устраивали спарринги, их было около 16, ни в одном я так и не смог победить. Тренировочный полигон хранителя, где-то в стране железа. Эвха-ха-ха-ха, тяжело дышал Мицуне, с усталостью глядя на невероятно крепкого визави. Чуть отдышавшись, он прошел по полигону и подал руку лежащему на спине Ашме. «Вставай, хватит валяться, ты почти победил, и это при том, что тебе пока доступна только дыхательная техника молнии. А-а-а, да не трави мне пока душу, Мицукун, ты дыханием земли нивелируешь все мои атаки, разряды просто уходят сквозь твой покров, не причиняя тебе вреда. Да я себя сильнее калечу». Возмущался я, со второго раза, все же схватив друга за руку, в первый раз я эту протянутую культю откинул. «Вот именно, Бака, я уже давно не могу повредить твое тело, ты же сам себя изматываешь, постоянно обращаясь к воле», — хмыкнул Мицуне. «Именно поэтому ты и проигрываешь. Да, да, но я уверен, что когда-нибудь моя воля сможет пробить твою защиту». Продолжал я гнуть привычную линию. «Так, на сегодня все, молодец, юный Мицуне, у тебя невероятный прогресс». Довольно улыбающийся, нахвалил своего пра-пра-пра, что-то там внука сенси. Мицуне вместе с отцом поклонились. «Спасибо за похвалу, уважаемый хранитель, но бог меча со своим учеником уже исчезли. Пап, почему этот Ашма настолько сильный? Ведь он даже не использует покров меча». С удивлением и толикой восхищения спросил Мицуне, глядя отцу прямо в глаза. «Я не знаю секретов этого ребенка, сын, но думаю, именно крепость тела – это, почему этот ребенок ученик нашего предка. Да, мы обладаем техникой покрова, что намного снижает давление воли на наши тела, но это путь, он противится воле небес, я так думаю. Поэтому достигнуть стадии повеления ни один из нас так и не смог, но ты мой сын, ты другой. Я перечитал все архивы, но никто до тебя не мог использовать дыхание так часто, при минимальном покрове в твоем возрасте. Так что, если ты продолжишь в том же духе, я думаю, нет, я уверен, ты сможешь пережить поцелуй силы, без использования покрова». С гордостью чеканил слова тень бога меча и сильнейший самурай на архипелаге. Его сын серьезно смотрел в глаза отцу. «Я тебя не подведу». Пара месяцев спустя, пещера хранителя. Время бежало незаметно, постепенно я погружался в некое медитативное состояние, по мере пробуждения или, можно сказать, распечатывания моих прошлых жизней, я быстро взрослел, если этот процесс можно назвать именно так. В общем, нагрузки стало воспринимать несколько проще, но любой взрослый человек меня поймет, что время со временем ускоряет свой бег, и монотонные процессы становятся проще выносить. Было странно ощущать, как меняется мой взгляд на многие вещи, при этом оставляя за кадром всю информационную составляющую. Кажется, я уже говорил, что с воспоминаниями в этот раз возникли серьезные проблемы. По сути, я вообще практически ничего не вспоминал о прошлых жизнях, кроме каких-то знаний и опыта на уровне ощущений, опыта такого, бытового что ли. Я начал лучше чувствовать эмоции и понимать, переживать эмоции учителя. Появилось подспудное понимание, что совокупно, я живу если не столько же, сколько он, то не сильно меньше. И это с одной стороны пугало, а с другой помогало. Просидеть в одной позе несколько часов – легко. Выполнять одно и то же упражнение на протяжении недели – ФФФ – вообще никаких трудностей не доставляет. Невкусная и горькая еда, а что-то в ней есть, некая пряность и вроде бы аромат хмеля. В общем, как минимум мое отношение и вкусы к еде стремительно менялись под влиянием прошлого. Я много занимался общей физической нагрузкой, очень, очень много отрабатывал базовые движения с мечом, и это ни капли меня не расстраивало и не утомляло, скорее, настраивала на спокойный лад. Мысли текли не спеша, омывая и успокаивая замученный за последний год разум. Импульсивные, глупые, я бы сказал, детские решения и поступки – вот основные спутники всей этой жизни. И если бы у меня было нормальное детство, то не было никаких проблем. Но я уже убивал других детей, терял контроль и убивал нечто по имени Зуба. Убил съехавшего с катушек каннибала. Мои руки уже обогрены чужой кровью, не уверен, что раньше имел такой опыт. Детская психика все же намного более гибкая и быстро адаптировалась к легкости, с которой в этом мире люди расстаются с жизнью. Плюс отпечаток отложила и семья, и рассказы родителей, что помогли практически с рождения свыкаться с близкой смертью у идущих по пути силы, таких, как шиноби или те же самураи. Каждый день я подробнее изучал свое тело. Сейчас идеи, казавшиеся такими светлыми и мудрыми, о пути развития чакры в теле, при более вдумчивом подходе, таковыми уже не казались. Проблема была в том, что все техники, про которые я успел вызнать, формируются путем складывания печатей, что определенным образом направляли потоки чакры в теле, а в большинстве случаев, чакроканалы и течение чакры в них типичны, ну насколько известно мне, а я уже сильно изменил чакроканалы, создав их более разветвленный вариант. Это, безусловно, усилило меня в моменте, сделав тело более сильным и крепким, но не потерял ли я доступ к другим способностям из-за этого? На сегодня хватит, пошли кушать. Позвал меня сенсей. По мере того, как я шел в нашу малую столовую, хотя скорее комнату, где мы кушали, до меня доносились разные заставляющие трепетать душу ароматы. Легкий и свежий, овощно-огуречный аромат свежего лосося, терпкий аромат свежих персиков, а также густой и сладкий аромат глазированного мяса. Слюна тут же загустела и тяжелым глотком прошла по горлу. Сенси, а что, сегодня какой-то особенный день, какой-то праздник. Я же обычно ел чисто функционально, по вами выстроенному энергетическому пищевому балансу, и чему-то там еще. Учитель по-доброму прищурился и многозначительно промолчал, продолжая движение к нашей кухоньке, на которой меня встречала моя семья. С днем рождения, Ашма. Передо мной стояли папа с мамой, держащие на руках подросшую Акане. Позади них стоял единожды виданный дед. Я с удивлением повернулся к учителю, а он, широко улыбаясь, указал мне в направлении семьи. Ашма, на сегодня занятия завершены, 2 дня у тебя выходной, отдохни хорошенько. И учитель развернулся и пошел обратно. Я ощутил неправильность этого и окликнул его. Сенси, что же мы за гости такие, что хозяина от стола гонит? Посидите, пожалуйста, со мной, окажите мне эту честь. Мое приглашение тут же поддержали все. Уважаемый хранитель, не зря говорят, что связь ученика и его учителя не менее священна, чем связь с родителями. Окажите нам эту честь, отпразднуйте день рождения Ашмы с нами. Отец, как всегда, бы прямолинейный, вежлив, но удивила и мама. Хранитель, пожалуйста, позвольте хотя бы так отблагодарить вас за спасение нашей семьи. Хоть мой бестолковый отец и утверждал, что он бы успел нас спасти, но именно ваша атака прервала тот ужас, а у нас так и не было нормальной возможности отблагодарить вас. Присоединился и Мадара. Старик, прошу, отпразднуй с нами этот праздник, буду должен. Учитель повернулся, улыбнулся. Я обязательно подойду отпраздновать с вами этот праздник, но сейчас, простите старику слабость, мне надо ненадолго отойти. Я все понял. Он хотел дать нам время побыть немного наедине, а потом, когда первые эмоции немного улягутся, тут заявится он. Когда учитель отошел, родители бросились меня обнимать, а я, изрядно повзрослевший, решил, что пора расставить все точки над и краткое. Собственно, поведав родителям о истории с моим дворянством, о истории с нападением на Синдзи и его гибелью, о моих страхах и переживаниях, о той битве в лесу, когда я едва живым остался, поделился я и своими достижениями в развитии чакры тела. В итоге я под влиянием этого существа, с обликом гигантского древа, вдохновившись заложенной идеей, что-то сделал со своими чакроканалами. Мадара с мамой долго пытались рассмотреть мою чакросистему, отец минут 20 держал ладонь в тех местах, на которые я указывал. По итогу первым заговорил мой дедушка. Странно, но четко разглядеть чакросистему твоего тела я не могу, даже вечный Мангики пасует, что крайне удивительно. Точнее, могут помочь только Ильянины Хьюга. Но вообще, из аномалии ощущается только чрезмерное, даже учитывая наследственность, плотность и объем чакры. А, ну еще и печать, что сдерживает Тенкицу, но это не проблема. Сложив печати и прислонив ко мне правую руку, Мадара сказал: «Развейся», и я ощутил, как печать начала расщепляться, освобождая закупоренные тенкицу. Чувство было, безусловно, приятным, освобождающим, будто слегка тугая резинка трусов, к которой привык, и понимаешь, что она давила, только по следам на коже и чувствую облегчение. А теперь попробуй выпустить чакру, Ашма. Я попробовал, но, хоть у меня и получалось довольно хорошо управляться с потоками чакры в теле, выпустить ее из тенкицу у меня не выходило. Я даже попробовал создать избыточное давление в руке, но ничего не вышло. Система капилляров, что я создал, прекрасно гасила любой избыток чакры и абсорбировала его. Хаем, Ашма, я чувствую, что делаешь ты все правильно, но чакра не покидает твое тело. Знаешь, хотел бы я сказать, что знаю решение, но, к сожалению, в этих сферах я никогда не был силен. Думаю, я найду к кому обратиться, когда тебя отпустят в Канаху. Но тут, наконец, зашел учитель и, усмехнувшись, прокомментировал слова Мадары. А, смотрю, Мадара, ты все-таки рассчитываешь поставить внука на понятный тебе путь Нин. Хотя, возможно, он и не так плох, и за счет него появится больше адептов, что также освоит и волю. И началось уже нормально празднование. Папа учителей, пусть будет дедушка, начали распивать какой-то особенный напиток и восхищаться его выдержкой и ароматом. Оказалось, что у сенсея хранились различные напитки достаточно большой выдержки. И вот спустя вкусности, приготовленные мамой и папой, а также выпитую бутылку, эти алкоголики обсуждали уже совсем не меня и не мой праздник. Папа обращался к учителю, катая золотистую жидкость в бокале, а дед, повторяя за ним, внимательно слушал. «Хранитель Сан, этот напиток обладает потрясающим дымным ароматом, а вкус раскрывается цветочными и медовыми нотами, не подскажете его крепость?» «Хаем, Кира-кун, мне сложно вспомнить, а до бочки сейчас идти не очень бы хотелось, но завтра я вам обязательно сообщу». Выдержав небольшую паузу, дав сделать небольшие глотки этой горячей смеси, сенсей уточнил у папы: «Кира-кун, а откуда у тебя такие познания в крепких солодовых напитках? Насколько я замечал, в наше время большей популярностью пользуются различные простые самогоны на рисе и винограде». Отец смутился и даже немного поперхнулся напитком, что для меня пах исключительно чистым спиртом, как я этот запах помнил. «Можно, конечно, сделать скидку на детские рецепторы, и с возрастом это пройдет». Но в этот момент я отвлекся и с интересом вслушался в папину историю. «В общем, я же из клана Узумаки, а отец мой был потенциальным главой клана. Вот у нас на острове были и хорошие дистиллирные рецепты, по которым подобные напитки готовились. Конечно, подобной выдержки моему отцу, к сожалению, попить не довелось, насколько я знаю. Но в целом, я слушал его размышления и запоминал. Благодарю вас за возможность прикоснуться к детским теплым воспоминаниям». На благодарности отец даже встал, чтобы поклониться, и уже пришла очередь сенсея слегка смущаться. «Ой, Кира-кун, я очень рад, что могу хоть как-то отплатить родителям моего единственного ученика». Сказав это, он потрепал мою голову. И глядя на это, даже мамина хмурость начала проходить, она-то пить с ними отказалась, все внимание уделяя мне и Акане. А я был рад тому, что мог рассказать подробнее о своих переживаниях, о своих достижениях, и купаться в лучах любви и материнской гордости. Я становился очень сильным воином, а она об этом всегда мечтала. Мужчины иногда громко смеялись, что-то обсуждая, а мама лишь ворчала на них, переживая, что они разбудят мою сестру. Мелкая же уснула на моих руках, так, как будто так было и надо. Этот день и вечер прямо утопили меня в тепле и радости, и я сам не заметил, как задремал, а после и вовсе уснул. Дорогие читатели, прошу простить за задержку и долгое молчание, были жизненные обстоятельства. Хочу попросить вас, в случае если вам нравится мое произведение, взбодрить ленивого и неработоспособного автора лайком или комментарием, за комбо буду благодарен вдвойне. Постараюсь на первых порах выкладывать хотя бы по главе в неделю. Глава 16. А я был рад тому, что мог рассказать подробнее о своих переживаниях, о своих достижениях, и купаться в лучах любви и материнской гордости. Я становился очень сильным воином, а она об этом всегда мечтала. Мужчины иногда громко смеялись, что-то обсуждая, а мама лишь ворчала на них, переживая, что они разбудят мою сестру. Мелкая же уснула на моих руках, так, как будто так было и надо, этот день и вечер, прямо утопили меня в тепле и радости, и я сам не заметил, как задремал, а после и вовсе уснул. Как все плохое, так и хорошее в этой жизни, имеет свойство заканчиваться. Так и этот день закончился. Утром меня разбудил и повел прощаться с семьей. Как оказалось, не только мне предстояло вернуться к изнуряющим тренировкам, но и всем моим родственникам. Их тренировал Мадара, вернее пытался адаптировать известные ему методы тренировок для взрослых. Эй, Яшма, представляешь, ту печать, что ты смог повторить и выполнить буквально сразу, твоя мама повторяла неделю, а Кира-кун вообще до сих пор не справился. Так что как только мы решим проблему с твоими каналами, ты с шаринганом и доступными тебе объемами чакры потрясешь этот мир. Мама ухмыльнулась, а папа слегка покраснел. Сынок, не слушай старого дурака, никакой мир тебе трясти не надо, нас Сакани защитить сможешь уже хорошо. А если еще и не сойдешь с ума подобно всем этим могучим шиноби, то вообще замечательно. И всегда помни, что мы с отцом тебе говорили. Мама набрала дыхание и, злобно глядя на окружающих ее мужчин, прокричала: «Ты, сынок, просто должен быть счастлив и прожить долгую жизнь». Учитель стоял в стороне и делал вид, что он тут вообще ни при чем. Мадара с руками, перекрещенными на груди, закатил глаза. Папа же активно кивал головой и показывал большой палец, выражая полную солидарность с маминым мнением. Это было очень приятно. Родители вместе с дедом ушли, а у меня началась адская неделька. Ранний подъем, окунание в ледяной источник, наполненный довольно резкими серными ароматами. Потом наступала очередь источника горячего, там уже пахло приятно, какими-то аромамаслами и травами. Цвет воды был мутновато-зеленый, словно крепкий-крепкий зеленый чай. После наступало время усиленных тренировок. Под усиленными я понимаю то, что ни разу они не заканчивались иначе, чем мгновенный сон. У меня не было времени ни на что, даже на подумать. Но и этой цикличной муштре пришел конец. Настало время тренировкам по развитию чакры тела и воли. До обеда я прокладывал новые пути для чакры внутри моего тела, забив на собственные переживания по этому поводу. А если быть честным, то просто доверившись доводам учителя. Ашма, да, чакра, безусловно, дает огромное количество возможностей. Но с точки зрения голой мощи, я не знаю ни одного пользователя чакры, что мог бы одолеть меня в бою. А чем сильнее будет твое тело, тем большую отдачу ты сможешь выдержать, а значит и больше сил взять. Да этот путь куда медленнее, чем путь чакры, и развиваться я буду относительно медленно. Но как сказал сенси, тебе вообще не стоит об этом переживать, пока ты просто за счет своего тела невероятно силен, так еще и прочный очень. Примерно, чисто на ощущениях, небо я так и не видел. Учитель отвлек меня от привычной утренней медитации, в которой я кроме работы с чакрой еще и улучшал связь с небом. Комната для медитаций представляла собой идеальный гексаэдр. Стены ее были изрезаны символами, по которым к центру комнаты стекалось электричество. Оно было послушным, словно вода по трубам, оно выплескивалось небольшим фонтаном, в центре которого находился я, пропускающий через себя гигаджоули энергии. И при этом я должен был разветвлять чакроканалы. Да просто выживать в этой среде было сложно. Я волей постоянно подавлял волю молнии выжечь меня при прохождении через мое тело. При этом я должен был направлять проходящий через меня поток прямо в небо. А справлюсь я с упражнением лишь тогда, когда осушу этот фонтан и смогу превозмочь правила, установленные в этом месте сенсеем. В общем, думаю, не скоро. И вот от этого процесса меня отвлек учитель. Ашмакун, отвлекись немного. Я и отвлекся, поплатился электрическим ожогом во всю левую ногу, что синими линиями расчертил всю мою кровеносную систему, в этой бедной конечности. Это я еще легко отделался. Не обратив никакого внимания на мое повреждение, учитель пошел из комнаты, знаком поманив меня за собой. Слегка прихрамывая, я последовал за ним. На стенах висели все те же подчиняющиеся правилу хранителя факелы. Правило, пока я не могу до конца понять суть его работы. Ну то есть, не могу понять, как это вообще возможно. Если обратиться к словам сенсея, то правило, юный Ашма, правило, это по сути условия, заданные мной на конкретном объекте природы. Например, чтобы создать фонтан молний, требуется владение волей молнии, земли и воды. Вода является формой, молния телом правила, а земля, как думаешь, чем в этом уравнении является земля? Я тогда долго думал, но ничего лучше придумать не смог. Ну раз вода это, то как себя должно вести молния, при этом она полностью сохраняет свои свойства, то Земля дает этому направление. Думаю, Земля задает вектор движения, направление и цель, для правила. Учитель внимательно на меня смотрел, потирая белую бороду, и даже слегка нахмурился, мне, по крайней мере, так показалось. Ответ неплохой, очень, мне придется его обдумать. Меня учили иначе, но я не могу сходу найти недостаток твоего умозаключения, если он даже есть. Мне нужно капельку времени. Этот диалог у нас был, как раз перед тем, как я впервые залез внутрь этого фонтана. Чуть не умер тогда. Окунувшись в свои мысли, я не заметил, что ко мне уже какое-то время обращаются. «Ашмакуууун!» — кричал мне в лицо Мицуне, тряся меня за плечи. «Ты что, уснул?» На заднем фоне лорд Мифуни уважительно общался с сенсеем. Отмахнувшись от трясущего меня Мицуне, я сказал: «Юный лорд, такое поведение недостойно вас», за что тут же поплатился. Невероятно гибким движением он оказался чуть сбоку и позади меня, причем как раз со стороны поврежденной ноги, и отвесил нехилый такой подзатыльник. Я подобное отношение терпеть не стал и тут же полез в партер. Я был хуже Мицуне Куна в средней дистанции, но имел безусловное преимущество в партере, просто за счет большей силы. И вот, я уже почти скрутил его, как его глаза посинели, и он мгновенно вывернулся, подкидывая меня в воздух. Тут и я подключил волю, еще в воздухе, и сумев перевернуться, просто встретил его удар резким киком, что позволил мне изменить направление движения и приземлиться на землю. А тут уже завязался бой на средней дистанции, в котором с удивлением, я заметил то, что Мицуне-кун не может меня подавить. Это по сути означало, что я получал больше от своей стихии, и ощутив этот азарт, я потянул еще сил, выходя на рекордные для себя скорости. И вот спустя вечных 2 минуты сверхскоростного боя, я начал потихоньку доминировать, контролировать пространство и диктовать рисунок боя. Лорд Мифуни и Хранитель. Мифуни, Хранитель-сан, этот ребенок не перестает поражать, Мицуне же гений, что не рождался многие годы. Но Ашмакун даже превосходит его, а ведь он начал знакомиться с волей намного позже. Но на мою искреннюю похвальбу он ответил смешком: «Не смеши меня, юный Мифуни. Мицукун использует лишь дыхание, в то время как Ашмакун уже вовсю практикует, по сути, истинное искусство. Их просто некорректно сравнивать. К тому же не стоит списывать со счетов глаза этого юноши, они меня серьезно удивляют. Я думаю, что именно благодаря ним он может смотреть вглубь вещей. Представь, он даже смог охарактеризовать одно из моих правил, причем совсем не из простых. Сказать, что меня это удивило, ничего не сказать. И что, совсем без ваших подсказок? Да не поверю. Ребенок, совсем без жизненного опыта. Да он просто не может иметь достаточно жизненного опыта или образования, чтобы понимать такие вещи». Сказанное Хранителем меня поразило настолько, что я даже повысил голос и вскинул руками, потеряв контроль. Откуда ребенку 5 лет, хотя бы в теории понимать глубинный смысл правил, устанавливаемых Хранителем? Приношу извинения за мою несдержанность. Поклонившись, извинился я. Помолчав, Хранитель заговорил: «Хватит этих поклонов, Мифуни-кун. Я тебя прекрасно понимаю, поэтому и объясняю это глазами, иначе просто в голове не укладывается. Ашма, я побеждал, будучи еще полным сил. Я смотрел на потеющего и уставшего Мицукуна, разгоняя ядро, заставляя накачивать тело чакрой для повышенной регенерации, чтобы легче пережить отдачу, зачерпывая силу неба. Рах! Вырвалось у меня, когда я смог поймать на мощнейший апперкот живот Мицуне, и наши силы столкнулись. Этот вскрик позволил пересилить его, и я подкинул его в воздух. Небо сегодня было столь отзывчивым, что груза я вообще не ощущал, и потянул еще, и прямо с потолка, подобно воде, на меня упала сконденсировавшаяся капля молний. Я ощутил такой прилив сил, время будто замерло, а окружающее пространство застыло плотным киселем. Но это не помешало мне взмыть вслед за практически застывшим в воздухе Мицукуном. Моя нога начала опускаться на его, так удобно согнутую спину, когда меня ужасным ударом просто вбило в песок. «Ашма, ты что, хотел навредить Мицуне-куну?» — прогремел голос в пещере, заставляя трястись стены и землю подо мной. И первая, инстинктивная реакция была – отступить. Но небо яростно гремело во мне. Кто-то посмел оспорить решение небес, и это непозволительно. Вдохнув тяжелый, будто дым от костра, воздух, я уперся руками в твердый и колючий песок, начав подниматься. «Юный Ашма, приди в себя, Ты ведь не хотел причинить вред своему другу Мицуне, Мицуне. Я ничего не успел понять после того, как получил мощнейший удар в живот, но стоило мне приземлиться, как я увидел настороженного отца, нервно трогающего рукоять своей катаны. Охранитель уговаривал Ашму прийти в себя, на него же было страшно взглянуть. Прямо с потолка пещеры в него били толстые жгуты молний, оплетая его тело сверкающими ледяной синевой жгутами. В следующий момент мои уши заложило, и я скорее кожей ощутил то ужасное воздушное давление, которое буквально вбило моего друга в землю. Ашмакун, я считаю до трех. Для меня наступила тишина, в пространстве ощущалось ужасное напряжение, которое буквально разорвал столб молнии, обрушивающийся на Ашму. Рам. И он начал подниматься. Его ноги сломались, руки тоже, и тогда его начали поднимать жгуты из молний, его глаза изменились, сохранив красную радужку, его зрачки и томаи заполнили пульсирующие молнии, его рука начала подниматься, раз, его снова вбило в землю. В это мгновение рядом оказался отец, и встал напротив меня, прикрывая от хаоса, творящегося в шаге. Сынок, сейчас ты можешь наблюдать закалку стихии. Это очень важный шаг для тех, кто хочет владеть истинной волей. В свое время твой отец потерял сознание просто от соприкосновения со стихией, изменившей свои свойства. Ты этого не видел, но на Ашму капнула с потолка молния, и для его возраста. В общем, это достаточно удивительно. Рам, в этот раз меня немного ослепило, и нас с отцом протащило на пару метров. Это хранитель прямо на глазах творит новое правило. Смотри и увидь, сын. И он отодвинулся, открывая мне обзор на творящийся на тренировочной арене бардак. Ашма, мало напоминающий себя, висел в воздухе, все его вены-капилляры буквально светились изнутри, казалось, что кровь ему заменяла молния, а под ним шипела огромная лужа крови, которая буквально пыталась пробиться сквозь сферу его окружающую. Рам, своды пещеры затрясло, а на Ашму спустился просто водопад молний, метров 5 в диаметре, спустился буквально сквозь потолок пещеры, что почернел от таких надругательств. Но ни капли не достигло друга, они омыли сферу, которая заточила его, словно реальная вода камень. Отец окружил нас сферой отчуждения, и все звуки для меня отсекались. Отец смотрел на происходящее со слабо скрываемым ожиданием и восхищением. «Сынок, уже третий удар, ты стал свидетелем чуда». Я затряс головой, не видя никакого чуда, и вообще впервые слыша про какую-то закалку. «Пап, да что это за закалка такая, и что происходит со Шмой? Он не выглядит, как человек, с которым все в порядке, да он даже на целый труп уже не очень похож, судя по количеству крови под ним». Отец не повернулся ко мне, продолжая смотреть за происходящим. «Закалка – это укрепление твоего тела определенной стихии, и без провокации от хранителя, она бы закончилась после первой ярости небес точно, ибо вряд ли бы кто-то смог выдержать их ярость в тот момент, и все, мощь бы вырвалась, и он бы не смог продвинуться так далеко. А сейчас он уже сталкивается с четвертым ударом. Смотри, Рам, в этот удар не стек по сфере, а изогнулся, зигзагом, сфера же словно пузырь начала продавливаться, после чего лопнула. Хлоп, ударная волна подняла тучу пыли над ареной, что отец тут уже развеял рукой, а я стал свидетелем, как Ашма мелькал вокруг хранителя. 2. Ашму распяло пламя, а температура в пещере начала стремительно повышаться. Рам. Вспышка сметает пламя и упирается в сферу хранителя. Ашма, тебе не понравится, когда я досчитаю до трех. Ощутил я голос хранителя. Слышать я уже давно не мог, уши явно придется лекарем залечивать. Отец, а зачем тогда этот счет? На мой вопрос, отец лишь пожал плечами. Рам. Все пространство за хранителем залило молниями. 3. И все исчезло. Ашма, молнии, следы битвы и буйства стихии. Остался лишь хранитель, с явным удивлением натирающим лысую макушку. Мифуни-кун, ты представь, а я считать то начал, потому что просто не мог перехватить у него небеса. Там его такой канат связал, а меня небо не слышало, найдя для себя идеального проводника. Ашма, я слышал все, я слышал учителя, слышал и разговоры Мицукуна с лордом самураев, слушал и запоминал, но все мысли заглушало дыхание небес. Они просили сокрушить их невольника, сокрушить того, кто запер их гнев над этим островом на долгие эоны лет. Они будто живые обещали силу, обещали знания, и даже что-то показали. Я слышал и видел все, что происходило на этом острове под небом, и еще увидел край земли. Раз, голос учителя, заставил все волосы на моем теле яростно зашевелиться. Энергия во мне требовала выхода, требовала вырваться на учителя, и я немного отпустил вожжи, ведь что я могу сделать хранителю? Пространство порвалось, а я ударил в сферу подле учителя. Один раз, второй, третий, десятый, сотый, два. Энергию из меня выбило жгучими кнутами, спеленавшими мое такое легкое мгновение назад тело. Ну а как иначе, сенси, непреодолим. Но тут, будто, что-то щелкнуло, и я ощутил помощь, нет, не так, мощь, что не мог и представить. Небо спустило на меня волну энергии, просто смывшую пламя сенсея. Ашма, тебе не понравится, когда я досчитаю до трех. Запредельная тяжесть пригнула меня к земле, но даже не смогла меня на нее спустить. Ходящие по земле, небу не указ. Захотел выкрикнуть я, но рот открылся совершенно беззвучно. И на меня обрушивается небо. Я слышу и вижу всю планету, она большая, куда больше, чем знал я. Три. Мир погас. Исчезла сила, ощущения. Я не могу назвать их плохими, я вообще не знаю слов, что смогли бы описать мое состояние. Я должен был потерять сознание, я был вынужден это сделать, иначе бы я сошел с ума. Не сошел, не потерял сознание, потому что не смог, потому что нет ничего хуже, чем проиграть себе. Пожалеть себя, путь в никуда, а туда, я точно не хочу. Не могу сказать, сколько прошло времени, пока я смог открыть глаза, но когда открыл, увидел фонтан, и надпись над ним, горящую белым пламенем, который обжигал даже при взгляде на него. Заберу, как осушишь этот фонтан. Глава 17. Ага, заберет, как осушу. Я уронил голову на землю и, перевернувшись на спину, смотрел в практически безоблачное небо. Небесная лазурь ласкала взор, а редкие кучерявые облака напоминали маленьких морских скатов, неспешно машущих своими ластами крыльями, летя плывя по этому бескрайнему океану. Ну хотя бы не серый свод, уже хорошо, прошептал я, чуть шевеля губами, и не услышал ответа. Мне казалось, что Нафь обязательно себя проявит, однако нет. Около суток мне потребовалось на то, чтобы, наконец, встать на ноги и дойти до куба воды, вернее до водного аналога электрофонтана. Подобная конструкция была и для воды, идеальный водный куб. Причем достаточно плотный, каменный, но жажда моя была велика, и я смог, пробивая поверхностное натяжение, испить обжигающе холодной воды. Именно так, не ледяной, а обжигающе холодной. От таких причуд у меня аж зубы заболели. Напившись и практически полностью придя в себя, я оглядел свои пожитки, а было на мне всего ничего. То есть совсем ничего, даже одежды никакой не осталось. Вероятно, вся она разрушилась при соприкосновении с волей. Что ж, осталось изучить, где я таки оказался, и какие у меня есть перспективы. Проведя первичный осмотр, аналогично проведя вторичный ТД, смог сделать неочевидный вывод. Понятия не имею, где я, такую архитектуру до этого не видел никогда. Я практически в центре гигантской области, представляющей из себя следующую геометрическую фигуру. Это был круг, пересеченный двумя прямоугольниками. Все это было из гранита, без единого стыка. Ну вот это крестообразное основание. Стихийные же, и многие иные фонтаны были абсолютно разными, при этом совсем не выбиваясь из общего фона. В самом центре этого храма было нечто, что отозвалось внутри меня. Прямо в центре колоссальной площади, был, казалось, абсолютно пустой участок. Но это была иная пустота, совсем необычная, родная. Душа сама потянулась к ней, ощущая покой и тишину. Сложно описать, я потратил часы на попытки приблизиться к участку, что был геометрическим центром этого архитектурного сумасшествия. Ничего не вышло, сколько бы ни пытался, я не мог приблизиться к этой области. Я оставался на месте, я с легкостью мог подойти к любому стихийному тренировочному комплексу, как я их сам назвал, но тут же замирал на месте, стоило мне попытаться двигаться к центру. Чертовщина какая-то. Я потратил почти весь день в попытках добраться, а еду так и не нашел. Ночь пришла неожиданно, а с ней за границей храма пришли звуки битвы. Рев зверей прерывался звуком раскалываемых камней и звук волн, что разбивались о скалы. Всю ночь звуки мешали мне уснуть, заставляя подскакивать и со страхом озираться, но в храме ничего не менялось, и я обратно проваливался в легкую дрему. К рассвету мир успокоился, и я смог наконец-то уснуть. Ну здравствуй, Ашма, наконец-то я смог достучаться до тебя. Я то думал это из-за влияния старика, а оказалось, виноваты твои глаза. Именно из-за них мне все сложнее связываться с тобой, Они как бы закрывают твое сознание от внешних воздействий. Мы сидели у костра, я и туманный вихрь в тенях. Именно он обратился ко мне. Оглядевшись вокруг, я увидел, да ничего я не увидел. Вокруг освещенного пламенем костра пятачка не было абсолютно ничего. Был только клубящийся плотный туман. «Эй, слышишь меня? Я хочу на волю, я не хочу раствориться в тебе», — эмоционально воскликнул туманный вихрь. На это я усмехнулся и, откинувшись на спину, спросил: «Да, ну и что же я могу для этого сделать, чтобы ты покинул мое тело? Истратить? Ты ведь та странная чакра, что проникла в меня на поляне у того дерева». Вихрь аж замедлился и, кажется, изрядно напрягся, а я попытался обратиться к своим глазам, почувствовать их. Может, стоит побольше развивать чакраканалы вокруг них, а то я совсем про них забыл.